Оправившись кое-как от шока, Оксана умылась холодной водой, села на кухне и задумалась. Неужели так важно было, чтобы все жили, как ты считала нужным? Спрашивала она саму себя, посчитав этот сон вещим. Они, все равно, все живут по-своему, как они хотят. А ты осталась совсем одна, так и помрешь одна-одинешенька. Окончательно проснувшись, оглянувшись на свою жизнь и заглянув, благодаря сну, в будущее, Оксана подумала, что оно того не стоило. Надо стать добрее к людям, думала она, быть готовой к компромиссам. Надо ехать в Москву и мириться с мужем, падать ему в ноги и умолять простить. Если получится, так же и с детьми. Полная решимости изменить к лучшему свою жизнь и измениться самой в лучшую сторону, Оксана решила не откладывать дело в долгий ящик и поехать в Москву в ближайшие же выходные. В четверг вышла моя статья про мусоросжигательные заводы. Мне об этом во время первого же перерыва Гусев сообщил и тут же запланировал мое выступление перед факультетом по материалам печати. А у меня лекция сегодня от общества знания на винзаводе. Вот уж не думал, что у нас в Москве вина изготавливаются. Правда, это не простой завод, межреспубликанский. Сразу вопрос возник, чего вдруг Ионов меня после фабрик детского ассортимента на винзавод отправил. Думал, может, надо ему чего, но он ничего не сказал, когда мне адрес и название предприятия диктовал. Ну, приеду, посмотрю, что там за винзавод. Но, сначала, придется прочесть лекцию перед факультетом. Статейка-то небольшая, так, заметка, даже, а не статья, а задержаться после пар на 40 минут из-за нее пришлось. Пока прочитал, собственно, статью. Пока рассказал, чем это для нас так важно. Пока на вопросы ответил. Наконец, радостный Гусев решил, что на сегодня достаточно, отпустил всех, подошел ко мне и стал расхваливать мое выступление. А мне уже и на винзавод бежать надо. К сожалению, вынужден откланяться, не очень вежливо прервал я его, накладка сегодня получилась. У меня лекция сейчас от общества знания на Рябиновой улице, а туда еще добираться и добираться. Ты лектор общества знания? Удивленно уставился он на меня, а в глазах его, прямо, читался лихорадочный поиск вариантов того, как он может это использовать. Каждый четверг у меня занят лекциями, закончил я свою мысль. Желательно не планировать ничего после пар. Конечно, конечно, тут же пообещал Гусев, что ж ты раньше не сказал. Мы попрощались, и я уехал из университета, крепко задумавшись над его словами. Похоже, у него появились еще большие планы на меня. Москва, Старая площадь. Неожиданный вызов на Старую площадь Собчан воспринял как хороший знак. Его пригласили на инициированное Стельмуховым с подачи Захарова совместное совещание по вопросу поисковых отрядов представителей ЦК КПСС, Министерства обороны, Министерства высшего и среднего специального образования СССР, ЦК ВЛКСМ и КГБ, куда же без него. Собчана заслушали первым, как автора инициативы. Правда, в дальнейшем обсуждении поучаствовать ему не довелось. Там и без него шла очень активная полемика людей намного выше его рангом. Представители различных организаций, министерств и ведомств высказывали очень разные точки зрения и различные опасения, но категоричных возражений против инициативы не было. Все начинали свое выступление с того, что инициатива хорошая, но есть определенные моменты, которые требуют тщательной проработки. И у каждого был целый перечень таких моментов. Собчан усердно записывал все замечания, задавал уточняющие вопросы. Ему, в итоге, и было поручено разработать методические указания по координации работы различных министерств и ведомств при организации комсомольских поисковых отрядов на местах. На винзаводе меня уже ждали. Секретарь комсомольской организации, молодой энергичный парень, представился Игорем, и председатель правкома Евгений Поликарпович, солидный во всех отношениях мужчина, уже в годах, решили провести для меня коротенькую экскурсию. Не скрывая своей гордости, профорг рассказывал, что предприятие новое, на полную мощность еще не вышло. Оборудование продолжают монтировать, но продукцию они уже несколько лет, как выдают, прошлись по сувенирному цеху. Вот от таких сувениров никто бы не отказался, заметил я, ознакомившись с ассортиментом. Он, действительно, впечатлял, небось, для правительственных нужд продукция, может быть, лукаво улыбнулся Евгений Поликарпович, и они с комсоргом повели меня в актовый зал. Сегодня мне предстояло читать лекцию на тему «Продовольственная программа СССР. Дело всенародное». Для винзавода тему нелепее придумать сложно. Но где наша не пропадала? Рассказал про общую проблему борьбы за урожай, про хранение собранного урожая. Раз уж в свое время для КГБ лекцию на тему продовольственной безопасности СССР готовил, то оттуда много идей озвучил. Подкинул заводчанам идею про централизованную закупку овощей для нужд своей столовой и личных нужд работников. Наверняка, в ваших подвалах найдется сухой закуток, где рабочие могли бы хранить для своих семей по нескольку мешков картошки и свеклы на зиму, говорил я. За своими запасами люди будут сами смотреть, сами будут перебирать. Предприятию это ничего не будет стоить, а для работников, и забота со стороны предприятия, и решение части продовольственных нужд. Эта идея нашла живой отклик у людей, особенно учитывая жуткую засуху этого года, когда, практически, все остались без урожая на дачных участках. Нашим людям только мысль направь, они сами ее разовьют и продумают детали. Сразу конкретные предложения от рабочих посыпались. Евгений Поликарпович уверил собравшихся, что ему самому эта идея очень понравилась и обещал обязательно поставить этот вопрос перед руководством завода. «У меня, конечно, есть на балконе теплый ящик на 2 мешка картошки», — поделился он со мной, провожая до проходной, «но этого же мало. Для семьи из 4 человек нужно 3 мешка, а то и 4. И не у всех-то и балконы есть. Так что идея очень хорошая, наши подвалы использовать. Все для человека, правильно?» — повернулся он к Игорю, тащившему за нами коробку, видимо, тяжелую. В проходной он с облегчением вручил ее мне. Подарки – это, конечно, хорошо, но штуковина оказалась очень тяжелой. Еле притащил коробку домой. Зато когда открыл, там оказалось 5 разных подарочных наборов по 3 бутылки коньяка на 1/4 литра в каждом. Весь коньяк марочный и упаковка очень солидная. И что приятно, выдержка от 10 до 15 лет, то есть это коньячок, который не стыдно перед самыми высокопоставленными гостями на стол поставить. Из лучших образцов ассортимента сувенирного цеха, что я посетил и лично оценил. Глава 14. Москва. В пятницу с утра Галия попросила съездить с ней на рынок. Женщины вовсю готовились к завтрашнему празднику. Продумали меню, пригласили Женю Брагину после института на помощь, ну и, заодно, с новыми рецептами ее познакомить. Костян мне ее после предыдущих уроков начал нахваливать, говорил, что она очень старается. Решил ехать на машине, на обратном пути сразу и алкоголя набрать, а то народу много наприглашали. Коньяк сувенирный уже есть, но кто-то водку будет, кто-то вино, так что закупиться было необходимо. Жена набрала на рынке мяса, рыбы, фруктов, овощей свежих, маринованных и соленых, сыра 3 видов. Еле дотащил все это до машины. Потом еще алкоголем затарились. Пока я потом домой все это поднял, пока машину отогнал, так в университет только к концу большого перерыва попал. Пришел в столовку, надеясь, что наши еще там, и не ошибся. Застал с ними Машу Шадрину. Она уже уходить собиралась, но, увидев меня, обрадовалась и пригласила тут же за отдельный стол. «Спасибо, что подсказал тогда, Паша», — заинтересовался Гусев обувной фабрикой. Радостно сообщила она. Переключился сейчас полностью на нее, хочет сделать повторный рейд, и на соседнюю фабрику собирается, занимается сейчас согласованием в райкоме. «Ну, видишь, какая ты молодец», — улыбнулся я ей, в полезное русло его буйную энергию направила. «Проверьте заодно, какие меры приняты по результатам вашего первого рейда, и когда будете проверять свои подозрения по поводу прохода между территориями, не рвитесь сразу кого-то за руку поймать, последите скрытно день, а то и 2. Посчитайте, сколько народу прошло там с обувными коробками, последите аккуратно за этими людьми, посмотрите, что они с коробками делают, оказавшись на соседнем предприятии. Сначала оцените масштабы хищения и, если они существенные, то вам может быть опасно самим в это дело соваться, лучше ОПС подключить. Естественная реакция человека на любую угрозу – это попытаться ее ликвидировать. Понимаешь? Работайте очень аккуратно и очень осмотрительно. Так ты думаешь, что это может быть опасно? Испуганно посмотрела на меня Маша. Ты тоже должна об этом думать. Ты руководитель группы, отвечаешь за всех, кто в ней. Представь, что вашу слежку кто-то заметил, запаниковал и настучал кому-нибудь из вас по башке. Выносить наворованное знаешь, как страшно у человека, и так нервы взвинчены, а тут еще вы. И что делать? Не ходить по одному, улыбнулся я. И соблюдать другие меры безопасности. Какие? Изложи то, что я рассказал, как свои мысли, и обсуди эти моменты обязательно с Гусевым. Заранее, посоветовал я, а то вдруг он раньше этой работой не занимался и не задумывается о том, какой опасности вас подвергает, отправляя на рейды. Думаю, он должен серьезно к твоим опасениям отнестись. На самом деле, случись что с вами, он первый по голове получит от своего начальства, а потом с тобой уже обговорим, и я оценю, достаточные это меры безопасности, или что еще предпринять надо. Хорошо, спасибо тебе, Паш. Да ни за что, рад помочь. Завтра новоселье, ты помнишь? Конечно. И Галя уже напомнила, улыбнулась она. Москва, Малая Семеновская улица. Регина ждала Самедова в гости. Все успокоилось, Рашид вчера вышел на новое место работы. Приходил к ней в прекрасном настроении, принес шампанское и разные дефицитные вкусности. Ему нравилось на новом месте, и он был доволен, что все так получилось. Никаких больше упреков, что из-за нее его жизнь и карьера разрушены. Хотя, как она узнала, и новый комсомольский секретарь МГУ тоже был, похоже, очень рад своему назначению и отнесся к новой работе с большим энтузиазмом. Собирал уже два раза комсомольский прожектор, и Регина сама слышала, как Машка как-то сказала Мартину и Семену, что чуть ли не каждый день вместе с Гусевым разбирает отчеты по старым рейдам. Регина подумала, что надо рассказать об этом Рашиду. Он наверняка заинтересуется тем, чем занят его преемник. И когда он пришел, она доложила ему и о ревизии новым секретарем старых отчетов, и о рейде в ближайшее время на обувную фабрику. Самедов сперва напрягся, услышав эту информацию, но потом хитро улыбнулся. «Умничка моя!» – воскликнул он, притягивая ее к себе. «Предупрежден, значит, вооружен. Постарайся напроситься к Маше на подмогу с этими старыми отчетами, если он эту тему не закроет. Будешь мне докладывать каждую нашу встречу, что и как там происходит. Северная Италия, город Больцано. Чтобы во время акций, как выразились ливанские друзья Тарика, быть в форме, Диана сказалась больной и попросилась в гостиницу спать сразу после обеда. Встать она собиралась в 10 часов вечера, потому что слышала, как Тарик договаривался с Модестой Виктория, что в 11 они куда-то выдвигаются из офиса фабрики. Итого, их будет 6, думала Диана, пытаясь заснуть, уже легче, по 2 бандита на человека. Плюс я чем-то да помогу. Уснуть у нее долго не получалось, Диана раз за разом прокручивала в голове, все ли она предусмотрела, машину заправила, поближе к гостинице перегнала. Это оказалось очень трудно сделать. Гостиница располагалась в старом городе, и Диане очень страшно было разъезжаться со встречными машинами на узких улицах. Одно дело учиться ездить под руководством Фердауса по широким московским улицам, другое дело по этим улочкам-закоулочкам. Когда же Диана, наконец, забылась тревожным сном, ей снилась боевая операция. В ночи ничего не было видно, только пули свистели где-то совсем рядом и было ужасно страшно. Тарик в этот день с ними в гостиницу из офиса не поехал. «Хочу остаться поработать и встретиться здесь ночью кое с кем», многозначительно посмотрел он на сына. Фердаус сразу догадался, о какой встрече идет речь, и вопросов больше не задавал. «В гостиницу уже не поеду посреди ночи, переночую здесь», продолжал Тарик. «Отвези Дину в гостиницу и оставайся, пока, с ней». Он специально выдумал этот повод, чтобы оставить сына с женой в гостинице на эту ночь. Хотел, во-первых, чтобы у них было алиби на всякий случай, а во-вторых, он с самого начала решил не брать с собой на акцию Фердауса, не желая рисковать сыном. Пуля, дура особенно, шальная. Ладно, он сам, пожил уже. А то, что он сам будет наблюдать со стороны за всем происходящим, никак не противоречило его привычке лично контролировать все важные моменты в своей жизни. Вечером, собравшись спать, Фердаус заглянул в спальню и увидел разметавшуюся поперек двуспальной кровати жену. Она постановала во сне от боли в плече и не находила себе места. И зачем, только, надо было так истязать себя. Недовольно подумал Фердаус, не стал ее беспокоить и ушел спать в спальню отца. Проснувшись в 10 часов от треска будильника под подушкой, Диана подскочила, не понимая, где находится, но быстро вспомнила, что ее сегодня ждет, и помчалась в ванную принять холодный душ. Она заранее приготовила темно-синие джинсы, черную футболку и темную куртку и прикупила черные полукеды, заплела волосы в косу, чтобы не мешались. Выглянув в проходную гостиную их номера и никого не увидев, Диана прошла к входной двери, взяла стоявший там свой экспериментальный чемодан и вернулась с ним в спальню. Переложила в него автомат со снаряженными магазинами из шкафа, где прятала все это за платьями последние дни, туда же бросила большую тканевую сумку через плечо для продуктов, чтобы сложить в нее магазины. Не с чемоданом же выслеживать мафиози. Она уже несколько дней всюду таскала за собой этот чемодан, так что портье, наверное, не обратил бы на нее никакого внимания, если бы время не было такое позднее. Но Диана решила подстраховаться и выйти тихонько из гостиницы через задний двор. Диана сунула чемодан на заднее сиденье и села за руль. Только сейчас, в темноте, она сообразила, что не знает, как включить фары у этой машины. Подергав и покрутив все выключатели, до каких дотянулась, она так и не разобралась, как включить хотя бы габариты, но времени терять не стала, решив, что ей хватит и света уличных фонарей. К счастью, вечером машин на улицах Бальцана было мало. Диана быстро добралась до улицы, где находился офис их фабрики, но подъезжать к нему, естественно, не стала, припарковавшись метрах в 50. В офисе горел свет, значит, они все еще там, решила она и стала ждать. Время тянулось ужасно медленно. Она решила, пока что, переложить в сумку магазины. Но выходить из машины на пустынной улице не рискнула и перебралась на заднее сиденье через салон. Открыла чемодан и переложила магазины в сумку, поглядывая в сторону офиса. Перед тем, как вернуться за руль, Диана положила сумку с рожками на сиденье рядом, а автомат сзади на пол. Она уже давно была готова ко всему, а ничего не происходило. Нервное возбуждение нарастало, ее уже било частой дрожью. Наконец, свет в офисе погас, из него вышли трое человек и сели в семейную машину Эль-Хаджи. Диана завела машину и приготовилась следовать за ними. Но они развернулись и поехали прямо на нее. Диана несколько мгновений с ужасом смотрела на приближающийся яркий свет фар, потом упала на пассажирское место и вжалась в сумку с магазинами. Они были с острыми углами, лежать на них было больно. Машина проехала мимо. Диана осторожно поднялась и посмотрела ей вслед. Они свернули за угол на ту улицу, где коп оставил ей машину. Диану охватила паника, ей надо было еще развернуться. Стоило столько готовиться, чтобы сейчас упустить их. Развернуться в один прием не получилось, и Диана чуть не разревелась в голос. Выехав, наконец, на перекресток, она уже и не надеялась увидеть машину свекра, но, заметив в конце улицы красные огни, поехала за ними, в надежде, что это его машина. Хорошо, что улица была пуста, а то ей было бы очень стыдно за свое вождение. Машина то и дело ревела, как возмущенный зверь. Диана то газовать начинала, не врубив скорость, то забывала на повышенную передачу вовремя переключиться. Но все ее внимание было сосредоточено на красных огнях впереди. Вскоре они выехали за город, дорога не была освещена, и Диана ехала практически наугад, вглядываясь в темноту, ориентируясь по силуэтам на фоне неба и стараясь запоминать вихляние красных огней впереди. Дорога показалась ей вечностью. Наконец, машина впереди остановилась, ее фары и задние огни погасли. Диана остановилась тоже. Из машины впереди вышли люди, их хорошо было видно на фоне неба. Она с облегчением опознала свекра и телохранителей, мужа не увидела, но решила, что с ним они могут встретиться позже. Мало ли у него какое-то важное поручение от отца. Следит, к примеру, за сицилийцами. Дальше надо было идти пешком. Так страшно Диане не было никогда, но она надела сумку через плечо, взяла автомат, вышла из машины и заперла ее. Она шустро шла вдоль дороги, несмотря на то, что ноша была тяжелой. Шла, прижимаясь к обочине, чтобы оставаться на фоне деревьев. Понимала, что так ее будет тяжелее заметить, если мужчины обернутся. Ей было дико страшно, что они уйдут без нее, и она не будет знать, куда все подевались и не сможет помочь. А прибежав на звуки выстрелов, обнаружит, что свекор и муж уже погибли. Как хорошо, что она купила кеды. Их резиновая подошва скрадывала звук шагов, а впереди кто-то шел совсем в неподходящий для скрытого перемещения обуви, и на всю округу в ночной тишине был слышен хруст гравия под его ногами. Диана бежала на эти звуки. Наконец, дорога свернула за угол и оказалось, что они подъехали к Бальцана по какой-то другой дороге. Они оказались в лесистой местности выше города. Отсюда было прекрасно видно его северную часть. Трик с телохранителями сошли с дороги и стали спускаться в сторону ангара, одиноко расположенного на самой окраине города. Далеко они не пошли. Нашли приличных размеров валун и затаились за ним. Внизу было тихо. Чего все ждут, Диане было непонятно. Но она прикинула, что, если начнет спускаться ниже, чем засел Трик с охраной, они ее засекут. Осторожно переступая, она дошла до камня поменьше и залегла за ним, подготовив автомат. Время тянулось бесконечно, Диана слышала, как бьется сердце в тишине ночи. Часы на городской башне пробили полночь. Наконец, со стороны города показались фары двух машин. Они приближались прямо к одиночному ангару, над которым засели Диана и Тарик с охраной. Через открытые окна машин доносились веселые пьяные голоса. Шумная компания явно вернулась с вечеринки. Машины остановились перед ангаром и начали сигналить. Ворота распахнулись, озарив светом окрестности, и одновременно с этим начали ожесточенно строчить автоматы. Выстрелов было много. Машины не успели заехать в ангар и встали как вкопанные, не давая закрыть ворота. Диана лихорадочно пыталась сообразить, кто в кого стреляет. Крики, вскрики, выстрелы, суета внизу. Выскакивающих из машин людей тут же косили меткие пули. Только тут до Дианы дошло, что ни Тарик, ни его охрана во всей этой бойне не участвуют. Фердаус и двое палестинцев там одни. Дошло до Дианы, она вышла из своего укрытия и осторожно пошла к ангару, держа наготове автомат дрожащими руками. В окне на крыше ангара что-то сверкнуло, выстрел слился с шумом боя внизу. Автоматчик или снайпер, подумала Диана. Ей с высоты это окно хорошо было видно. Она подбежала к валуну побольше, присела за ним, выставив автомат, и прицелилась. Ожидая отдачи в разбитое плечо, стиснула зубы. Но ничего не произошло. От волнения она забыла снять автомат с предохранителя. Прицелившись еще раз, она, наконец, выстрелила. Не зная, попала или нет, пальнула туда еще раз, потом еще. Наконец, точно попала, фигура отлетела внутрь комнаты сломанной куклой, уронив автомат на пол. Прицеливаясь, она, вроде, заметила слева какое-то движение, но не придала этому значения. А зря. Вскоре ее кто-то довольно грубо обезоружил, повалив на спину, и встал, расставив ноги, над ней. Это он зря. Диана со всей силы пнула его между ног. Застонав, он рухнул рядом с ней. Выхватив у него свой автомат, она навела его на мужчину, отскочив в сторону, не желая совершать его ошибку и подходить слишком близко. И вдруг, в свете звезд, опознала в нем одного из тех мужчин в костюмах, что недавно приходили к Тарику в офис, и были приняты им очень любезно. Получается, это союзник. Кусты затрещали. Диана тут же навела автомат на них, но выстрелить не успела, опознав выскочившего из них Модеста. А за ним из кустов вывалились Виктория и Тарик. Они помогли подняться поваленному ею мужчине, что-то злобно шипевшему. Четыре мужика пялились на нее, а она на них. «Дина», — охрипшим голосом произнес Тарик. «Ты что здесь делаешь? Страхую вас», — села Диана и отряхнула руки. «С крыши кто-то стрелял. Я его сняла». «Где Фердаус?» «Должен быть в гостинице», — озадаченно ответил Тарик. «Его нет там», — ответила Диана. «Разве он не должен был быть с вами?» «Надо уходить», — перебил их Модеста. «Хорошо, уходим», — кивнул Тарик. «Так она с вами?» — спросил, немного придя в себя, обезоруженный Дианой мужчина. «По-арабски. Это жена моего сына», — ответил Тарик. «Так она любитель, а не профессионал?» — спросил недоверчиво тот, все еще держась за промежность. «Тогда заберите у нее автомат. Она его держит наведенным на нас». «Диана, дай автомат», — потребовал Тарик. «Не отдам», — ответила Диана, отводя, впрочем, ствол в сторону от своих союзников. «Зачем он тебе?» — спросил Тарик. «Мне с ним спокойней будет», — ответила Диана. Араб взглянул вопросительно на Тарика, тот махнул рукой, мол, черт с ней. «Сейчас здесь вся полиция Бальцана будет», — напомнил Модеста. «Все, все, уходим», — распорядился Тарик. Незнакомец отстал от них где-то по дороге. Как заметила Диана, вполне целенаправленно приняв в сторону, Виктория отправили к машине с Дианой, и вскоре они все стояли в офисе фабрики «Роза Росса», с удивлением глядя на Диану. «Дина, как ты там оказалась?» — потребовал объяснений Тарик, забрав у нее, наконец, автомат. Тут она уже не сопротивлялась, все же место безопасное. «Где Фердаус?» — спросила она в ответ. «В гостинице. Его там нет. Поехали, проверим», — решил Тарик, сам начиная беспокоиться. Не упустили ли они из виду каких-то приготовлений сицилийцев против его сына? Было бы ужасно сейчас, когда он торжествует, обнаружить, что они успели добраться до Фердауса. Вся компания, разоружившись, отправилась в гостиницу. Город уже не спал, разбуженный если не автоматными очередями, то сиренами полицейских машин. В гостинице тоже все уже были на ногах. Первое, что увидела Диана, когда они подъехали, это Фердауса на крыльце гостиницы в халате, с голыми ногами, в одних тапочках. Он проснулся в отцовской спальне от шума за окном, не нашел в гостиничном номере Дианы и выбежал в панике на улицу, вообразив себе спросонья, что ее похитили. Она бросилась к нему и повисла у него на шее, а Тарик, посмотрев на эту картину, смущенно переглянулся со своими телохранителями. Вопрос, кто в этом доме хозяин, отпал сам собой. В субботу с самого утра у нас стоял дым коромыслом. Пришли Брагины. Женщины готовились к приему гостей. Загид в пятницу заступил на дежурство. Сегодня он пришел со службы, и мы его сразу погнали спать, чтобы до прихода гостей поспал хоть немного. А мы с Костяном унесли детей на улицу гулять в переносках. Пока мы качали детей и просто ходили с ними по двору, приехали Алираевы с бабушкой и Трофимом. Все сначала поздоровались с малышами, потом уже с нами. А Никифоровна с Егорычем где? Удивился я. Едут, поспешила объяснить бабушка, на автобусе. Все не поместились бы в машине. Они начали разгружаться. Отдал вторую переноску Костину и потащил с Трофимом сумки в квартиру, а мама с Ахмадом сразу за Жариковыми покатили. «Что вы тут набрали такого тяжелого?» — спросил я Трофима, пока мы лифт ждали. Тот пощелкал себя по шее многозначительно. «Ну, зачем?» — укоризненно спросил я. «Я столько всего накупил. Что ты там накупил?» — махнул он рукой небрежно. «А это Никифоровна сама нагнала. Качество. Ну, тогда, вопросов нет», — усмехнулся я. «Поезд Брянск-Москва». Оксана взяла билет на поезд в последний момент, когда до отправления оставалось меньше часа. Отменили какую-то бронь и выкинули места в продажу. Всю ночь она то ли спала, то ли не спала, сама понять не могла. Переволновалась вчера, стоя в кассу за билетами. До последнего непонятно было, уедет, не уедет. А не уехала бы, пришлось бы на Брянском вокзале ночевать. Лежа в плацкартном вагоне, она все представляла себе в полудреме, как заявится к дочке без приглашения, как все будут пялиться на нее вопросительно. Она отчетливо представила себе, как ей будет неловко и стыдно, и решила дождаться Загита на улице и поговорить с ним без лишних ушей. Глава 15. Окрестности Бальцана. Боевая группа Организации освобождения Палестины, успешно выполнив задачу, направлялась в двух грузовиках к порту в Венеции. Там их ждал в трюме корабля «Ливорно», следующего маршрутом Венеция-Бейрут, скрытый отсек, в котором регулярно перевозили контрабанду. «Представляешь», — тихо проговорил Салман Айгизару, склонившись к нему поближе, чтобы не разбудить своими разговорами девятерых бойцов, спавших прямо на тюках с контрабандой, стариком невестка приехала на акцию. «Да ладно», — не поверил тот. «А зачем?» — говорит, страховала. «Кого? Нас интересно, как?» — хмыкнул ливанец. «Зря смеешься», — задумчиво ответил ему Салман. «Она с автоматом была, с калашом и целой сумкой снаряженных магазинов. Мне сразу показалось, что она какая-то мутная девица, тем более что из Москвы родом. Русская», — удивился Айгизар. «Ну, этих тяжело понять. По всему миру поставляют станки и оружие и, в основном, совершенно бесплатно. Загадочная страна, хотя американцы ее очень уважают, и против израильтян нам сильно помогает. По ее словам, она сняла какого-то снайпера, стрелявшего в нас с крыши ангара», — продолжил Салман, не обращая внимания на слова молодого соратника. Его рассуждения о геополитике его совсем не интересовали, потому что даже высшего образования у парня не было, не то что какого-то опыта в этой сфере. Зато как боец и младший командир он был хорош, вот на эту тему он его соображения охотно выслушивал. «Да», — поразился Айгизар и задумался. «А знаешь, было такое. Я видел, в какой-то момент, что сверху стреляли, но, когда внутрь ворвались, стрелок уже мертвый был. Похоже, бедолагу Хикмет этот гад и убил. Значит, невестка Тарика убрала его с крыши, а я уж думал», — шепотом продолжил Айгизар, — «кто-то из наших его достал случайно. Северная Италия, город Бальцана». Тарик не стал тянуть с выяснением загадки Дианы. Отпустив охрану, поскольку было ясно, что акция прошла успешно и угрозы больше нет, Тарик предложил Фердаусу и Диане зайти в свой номер. Оказавшись у себя, Тарик посадил перед собой невестку. «Дина, откуда у тебя автомат?» — изучающе смотрел он на нее. «Купила у местного бандита», — честно ответила она, чувствуя острую необходимость все рассказать свекру. «Они же одна семья, теперь-то уже чего скрывать? Откуда ты его знаешь?» — с недоумением спросил Тарик и переглянулся с Фердаусом, ошалело наблюдавшим за происходящим. «Спросила у Модеста, он мне его и показал». «И зачем тебе это?» — пытался разобраться в сложившейся ситуации Тарик. Думала, вы на сицилийцев вдвоем с Фердаусом идти собрались. Боялась, что они вас перестреляют, хотела помочь. Я же не знала, что вы еще кого-то наняли. Вы бы, хоть, предупредили, чтобы я так не волновалась. А с автоматом откуда умеешь обращаться, в школе учили. В СССР этому детей в школах учат, ответила Диана и невинно улыбнулась свекру. Тарик озадаченно покачал головой и отпустил детей, велев Диане немедленно смыть порох с рук и выкинуть одежду, в которой она была на акции. Попросил также не обсуждать ничего, связанное с этой ночью в общественных местах, и велев, если вдруг появится полиция с любыми вопросами, сразу звонить семейному адвокату. Это же надо, какую жену себе сын выбрал, думал Тарик, глядя им вслед. Дина, конечно, очень непростая, но правильная. За меня и мужа воевать отправилась. Уму непостижимо. Жене рассказать, не поверит, ей бы и в голову такое не пришло. Обычная домашняя девочка из хорошей семьи. А Дина совсем другая, она сидеть и ждать не будет. Ей самой надо все контролировать. Осудил бы, да сам такой же, усмехнулся Тарик, вспомнив, что пошел сегодня лично наблюдать за расстрелом сицилийцев. А был бы помоложе, то точно был бы с автоматом среди палестинцев. Положа руку на сердце, Тарик вынужден был признать, что ему нравится, какую жену нашел себе сын. Самому боевого духа не хватает, зато у жены его хватит на двоих. Теперь и помирать не страшно. Сын под надежным присмотром и охраной. Такая жена не допустит, чтобы кто-то задел их семейный бизнес без серьезных последствий. Вот, недаром она сестра Павла. Очень у них любопытная семья. Павел выдает гениальные предсказания. Диана за семью кого угодно порвет. Надо получше присмотреться и к Марату. Он, хоть и не кровный родственник им обоим, но, может, и неплохой вариант для Айши, если будет так же жестко за семью выступать. Москва. Котельническая набережная. Приехав к высотке, где жили в последнее время дочка с мужем, Оксана пошла во двор поближе ко входу в центральную башню, надеясь встретить там мужа или младшего сына. Лучше, конечно, Загита. А то Марату надо будет объяснять, что она тут делает. Поставив большую дорожную сумку на одну из многочисленных лавочек, Оксана прохаживалась взад и вперед по двору, постоянно оглядываясь. И холодно уже, не посидишь на лавке долго, и страшно мужа пропустить. Такое ее поведение не укрылось от бдительной охраны, и вскоре к ней подошли два милиционера. «Доброе утро! Вы кого-то ждете?» – вежливо спросил один из них. «Мужа», – растерялась Оксана. «Надо поговорить. А почему вы его на улице ждете? Может, вам удобнее было бы ждать в здании? На улице холодно уже. Пройдемте». Довольно настойчиво ее припроводили к консьержу, и он сразу опознал ее, но сообщил, что ее родственники уже съехали по прежнему адресу и ждать их здесь бесполезно. Потрясенная Оксана искренне поблагодарила и милиционеров, и консьержа и направилась к выходу. «Вот я, дуреха», — думала она, — «ждала бы сейчас до второго пришествия, пока не замерзла бы насмерть». Перетащили с Трофимом сумки, и я сразу поспешил обратно на улицу, а то Костян там один с детьми, мало ли, один плакать начнет, второго разбудит. Но я зря волновался, оба крепко спали, сопели на свежем воздухе, как сурки. Взял одну переноску, и мы уселись с Костяном во дворе на лавке. Перетерли про последние новости, про происшествие с Ираклием и нового секретаря комсомола. Сошлись на том, что Ираклий крепко влип, но вроде отмазали от самых больших проблем, а новый секретарь та еще головная боль в перспективе. Учитывая, что за меня он уже взялся, а Костина мы в комсорге двигаем, и, если все срастется, все самое интересное у него еще впереди. Вскоре к дому подкатили «Жигули» и «Ахмада». Жариковы и Алираевы шумной компанией выгрузились из машины. Петр набрал сумок по две в каждую руку и, проходя мимо меня, вынужден был приткнуть две из них рядом на лавку, чтобы поздороваться со мной и Костяном. «Может, и с моими заодно погуляете?» Ехидно покосился он на бегающую по двору возбужденную Аришку. «Оставляй», — разрешил я, смеясь, надеюсь, далеко не убежит. Тут Инна подошла с Санькой на руках, он и так уже нехилый вес наел, еще и завернут в ватное одеяло, сестру едва видно было за этим свертком. «Привет», — выдохнула она и потащила его в подъезд. Мама с Ахмадом тоже пошли за Жариковыми с сумками и свертками, а Аришку так мне и оставили. Причем она тут же рванула за мусорные контейнеры к моему стеклянному НИИ. Пришлось оставить обе переноски Костину и бежать за племяшкой. Пока поймал ее, усадил на качели и раскачал, вышел Петр на улицу, и она решила рвануть к нему, чуть с качели не спрыгнула. Еле успел придержать ее. Петр подошел к нам, и только тогда она успокоилась. «Вот же Юла, как ты с ней справляешься?» Сочувственно спросил я, продолжая качать ее. «Привык уже», – пожал плечами он. «Вот правду говорят, маленькие детки, маленькие битки», – заметил я, – «мои, пока, только спят, едят и орут. Сейчас переворачиваться начнут», – сознанием дела сказал Петр. «Глаз да глаз нужен будет. Наш уже два раза с кровати падал. Хорошо, один раз вместе с одеялом упал, даже не плакал, вообще не понял, что случилось, а второй раз, на ковер. Поорал немного, но больше для порядка, не ушибся. Эх, как мне хотелось о собственном опыте возни с детьми, пока они растут, рассказать. Но нельзя, считается, что у меня его еще нет». Вскоре к нам присоединились Радька с Григорием. Увидели нас в окно и решили не ждать назначенного часа. Аришка опять чуть с качели не спрыгнула. Как Радьку увидела, такая ягоза. Петру пришлось ее согнать с качелей. «Там сейчас праздничный стол готовит», — подмигнул я Радьке. «Вот, нагуляешь аппетит и пойдем к нам». «Я уже нагулял», — на полном серьезе заявил Радька. «Мы даже завтракать не стали, чтобы места больше осталось», — то ли пошутил, то ли всерьез сказал Григорий и переложил в другую руку коробку. «Похоже, подарок и тяжелый», — мысленно улыбнулся я. «Деда», — увидел Радька появившихся у нас во дворе Никифоровну и Егорыча и помчался им навстречу. «Деда», — сповторюшничала наша малая и побежала вслед за Радькой. «Дети, такие дети», — с умилением подумал я и пошел к своим мальчишкам, заодно поздороваюсь с Гончаровыми старшими. «Как ежики носом во сне водят, просыпаются уже», — наклонилась Никифоровна над переносками. «Давно гуляете?» «Часа полтора где-то», — ответил я. «Неси-ка ты их, Паш, домой. Есть уже хотят, сейчас орать начнут», — подсказала она. И мы все поднялись к нам. Женщины разделились, кто на кухне, кто в детской. Трофим с Егорычем начали рекламировать самогончик от Никифоровны. Гриша к ним сразу и присоединился снять пробу. Одобрил, показав большой палец. Вскоре приехала Ксюша и вручила мне замысловатую керамическую вазу. Явно авторская работа. «Хотела приехать пораньше, помочь, а тут и без меня уже помощников хватает», — улыбнулась она, глядя на нас, а глаза грустные. «Блин, Иван же так и не знает, что она беременна от него. Но, явно, не сейчас буду об этом думать, у нас с женой праздник. Да и Ксюше сейчас не нужны лишние потрясения. Она и так, вон, еле держится», — улыбается через силу. Тут из детской вышла Ирина Леонидовна с бутылочкой в руках и, увидев Ксюшу, неприятно удивилась, но быстро взяла себя в руки, улыбнулась ей, пусть и холодно, и кивнула, приветствуя. Ксюша ей также растерянно улыбнулась и кивнула. «Ну и хорошо, хватило женщинам ума не устраивать тут у меня разборки. Лучше худой мир, чем добрая ссора. Тем более Галя дружит с Ксюшей, она, в любом случае, будет у нас появляться. Ирине Леонидовне, так или иначе, еще придется с ней сталкиваться, и она это прекрасно понимает. Женщина она жесткая, со своими понятиями, но, несомненно, умная. Понимает, что зарплата у нее очень хорошая даже по московским меркам и в колодец с водой не плюют. Чуть позже к нам присоединились супруги Данченко с чем-то текстильным в большом целлофановом пакете и художники с первого этажа с шикарным утренним летним пейзажем маслом сантиметров 60 на 80. Так бы и стал, и замер минут на 5, оценивая. Но неудобно было долго разглядывать его, а то и другие подарки надо было бы также тщательно изучать, чтоб людей не обидеть. А я их сваливал все со словами благодарности в большой комнате на окне и рядом на полу. Но пейзаж поставил на спинку дивана в большой комнате, пусть все смотрят. За ними подтянулись Марат Саиши, Миша Кузнецов, Собчаны и Маша с Витей. Такие пунктуальные, ровно к часу пришли, как и назначено. «Вы что, во дворе все ждали, что ли, пока час дня наступит?» — пошутил я. Вышла жена, вручила мне накормленного Русика и вскоре вернулась с Андрюшкой на руках. Так мы и встретили гостей всем семейством. Всем хотелось подержать малышей, но чужих мужчин дети боялись. К женщинам еще кое-как на руки шли. Одного тут же отжала Римма Собчан и села с ним на диване в большой комнате играть, а второй быстро оказался у Маши на руках. «Они только поели, сильно их не трясите», — подсказал я, — «а то увидите фонтан дружбы народов». Тут жена отозвала меня в сторону и достала деревянную коробочку, которая показалась мне смутно знакомой. Открыл ее, ну, точно, жемчуга Шанцева. «Что с этим делать?» — спросила жена. «А откуда это у тебя?» спросил в свою очередь я. «Твоя мама привезла, сказала, что это благодарность от жены Шанцева». «Вот же», чуть не ругнулся я, «отдай это обратно маме, пусть вернет Наталье Кирилловне. Мы с Шанцевым уже давно разобрались, никто никому ничего не должен. Я же чисто помочь хотел, вот и помог, восстановил справедливость». «Хорошо», кивнула жена и унесла коробочку. Марат пошел будить отца. Тот вышел заспанный после дежурства, быстренько умылся, сунулся за сигаретами, а они кончились. Он стрельнул у Петра одну и собрался в магазин. «Всем привет, ничего купить не забыли?» — заглянул он на кухню. «Я в магазин прогуляюсь за сигаретами, а то не проснусь никак. Может, хлеба докупить?» — переглянулась бабушка с мамой и Никифоровной. «А то народу, смотрите, сколько». «Я куплю», — кивнул Загид, — «сумку только дайте. Два батона и два черных», — наказала бабушка, подавая ему две матерчатых сумки, и Загид ушел. Вскоре пришла Анна Аркадьевна и принесла две смешных декоративных подушки на диван с мордами львов. Положил их на спинку дивана справа и слева от пейзажа. «Девочки, что помогать?» Тут же отправилась она на кухню. Загид за хлебом ушел. «Как принесет, подрезать надо будет», — ответила ей Никифоровна. «Москва, дом Ивлевых, квартира на 6-м этаже. Лина стояла у окна на кухне и скучала. Пока еще соседи с детьми гуляли, можно было за ними понаблюдать, а сейчас двор опустел. Скукота. Читать уже больше не хочется. Одной, все-таки, плохо, даже в кино сходить ни с кем. Замужние подруги в гости не приглашают. Боятся, что мужика у них отобьет, а незамужних уже и не осталось. Придется опять мужчину искать, подумала Лина. С Мишей нас, наконец, развели. Я теперь свободная женщина. О, сосед с 3-го этажа. Увидела она в окно Загита. С сумками куда-то пошел. Не иначе, в магазин отправили. Значит, скоро обратно пойдет. Лина быстро собралась, вышла на улицу, чтобы, как будто, случайно встретиться с отцом Галии, когда он будет возвращаться из магазина. Мужчина ей понравился. Ну и что, что намного старше. Зато огромный, обстоятельный, и сразу видно, что добрый. Она рядом с ним, как тростинка рядом с дубом. Такое приятное чувство возникает, даже чувство спокойствия, защищенности. Да еще и профессия героическая, пожарный. Вот бы его окрутить. Такого кавалера и мама не осмелится погнать из квартиры, как Мишу погнала. Москва, у дома Ивлевых. Оксана приехала на станцию метро Щербаковская, вышла на улицу и медленно шла, думая, что же ей делать. Караулить мужа у подъезда? Это так нелепо. Может же Пашка выйти вместо Загита? И что это будет? Оксана представила, с каким ехидным лицом он на нее посмотрит, и внутри у нее все сжалось от обиды, стыда и еще непонятно чего. Так и не решив, что она будет делать, Оксана вошла во двор, и первое, что она увидела, это родного мужа. Он шел от противоположного конца дома ей навстречу. В одной руке сумки, на другой баба висит и счастливо ему улыбается. Не дать, не взять, семейная пара. У Оксаны в глазах на мгновение потемнело. «Как же так?» — растерялась она, заговорив вслух. «Я тут доброй стать собралась, прощения у всех просить. А тут уже что творится, только поглядите, люди добрые, при живой жене. Вот я дура!» — вскричала она и поспешила им навстречу, бросив свою сумку на лавку у подъезда. «Это как понимать?» — оторвала она руку Лины от локтя Загита, который ошарашенно смотрел на непонятно откуда взявшуюся Оксану. «Это что такое? Смотрите, смотрите!» — позвала всех Анна Аркадьевна к окну. «Из-за нашего Загита женщины дерутся. Ай да мужик!» Все бросились к окну. Внизу, и правда, Загит одной рукой пытался отбить Лину, обороняющуюся с перепуганным лицом от какой-то разъяренной женщины, набросившейся на нее. «Кто это, вторая?» «Мама», — не веря собственным глазам, произнес Марат. «Точно, это же Оксана, твою мать!» — вырвалась у меня, и я помчался на улицу, как был, в тапках. Пока я выбежал, Загид уже бросил сумки на землю, один батон выпал. Он разнял дерущихся, держал их обоих за шкирку, как котят на вытянутых руках, и пытался перекричать визжащую Оксану, пытаясь ей внушить, что Лина просто соседка, они едва знакомы. «Что ты из меня дуру делаешь?» — кричала на него Оксана, но тут подбежал я. «А-а, это все из-за тебя!» — переключилась она на меня. «Из-за тебя все наши беды, ты проклятие нашей семьи!» Следом за мной подбежал Марат. «Я, хотя бы, по ресторанам с женщинами не гуляю, как ты с Кутиповым!» — рявкнул на Оксану Загид так, что Лина поняла, что она чужая на этом празднике жизни и решила быстренько оставить поле боя. «Вот же я дура», — обвела нас ненавидящим взглядом Оксана. «Думала, сон мне вещий приснился, мириться надо со всеми. Да пошли вы все!» Стукнула она Загита по руке, вырвалась и чуть не бегом пошла к подъезду, схватила сумку и ушла прочь со двора с гордо поднятой головой. Марат побежал было за ней, но вспомнил, что он в тапках, и остановился. Я поднял с асфальта сумки, Батон с сочувствием взглянул на Загита. Он смотрел вслед удаляющейся жене с каменным лицом. Пошел домой, может, ему одному надо побыть, в себя прийти. Но он зашел в подъезд следом за нами с Маратом. Мы молча вернулись в квартиру. «Какой вы, однако, мужчина», — заявила Загиту с игривой улыбкой и блестящими глазами Анна Аркадьевна, встретившая нас у порога. «За вас аж две женщины только что сражались». Загит смущенно взглянул на нее и нервно хмыкнул. «Пока я думал, что сказать жене, как ей объяснить, что здесь делала теща и куда она делась, Марат закрылся с Галией в детской, решив эту проблему. Ну да, пусть уж лучше брат сестре все объяснит по поводу их собственной матери. Надеюсь, он найдет подходящие слова. Не хотелось бы, чтобы она перенервничала из-за этого случая. Тем более... У нас сегодня праздник, блин, выбрала же тещенька день для своего неожиданного визита. Тут, вдруг, явился Иван Алдонин. Ешки-матрешки, я, конечно, очень рад, но здесь же Ксюша. Нашел ее глазами, изумление на ее лице было неподдельное. Она, как и все мы, считала, что он в длительной командировке и никак не ожидала его сейчас увидеть. Как и он ее, знала о его приезде, как тут же стало понятно, заранее только одна Ирина Леонидовна. Вот уж кто ни капли не удивился и обрадовался. Иван с Ксюшей тут же отвернулись друг от друга и старательно избегали любых контактов между собой, даже зрительных. Глава 16. Москва. Квартира Ивлевых. Галя с Маратом вышли из детской. Поймал несчастный взгляд жены, она попыталась улыбнуться мне, чтобы успокоить, но получилось плохо. Галя расстроилась, похоже, сильно. Подошел к ней и молча обнял, благодарно кивнув Марату при этом. «Не представляю, как бы я сам объяснял жене все, что произошло на улице. Не нужно мне потом всплывать у нее перед глазами с такими плохими словами про ее мать. Брат в таких случаях совсем не то же, что муж. С братом все детство вместе провели. Все наладится», – прошептал я ей, все же попытавшись хоть немного успокоить. «Рано или поздно все у всех будет хорошо. Развод – это всегда тяжело. Надо, просто, набраться терпения и пережить это». Галя кивнула, горько улыбнувшись, и пошла к гостям. Ну хоть гости в доме, уже не сможет сосредоточиться на плохих мыслях, полегче такие новости со двора воспримет. Тут подтянулся Николай с седьмого этажа со статуэткой из темного дерева, изображающей два переплетенных между собой бутылочных дерева. Их верхушки можно использовать, как подставки под что-то. Галя с восхищением приняла у него из рук подарок и тут же утащила его к себе на туалетный столик. Николай сегодня был трезв, поэтому сразу сообщил мне, что почти все заказанное привез, и в понедельник я могу забрать вещи в любое время. Завтра никак, он к друзьям уедет под Москву. Женщины скомандовали рассаживаться за столы, не хватило табуреток, и все соседи тут же отправились по домам. Николай, капитан, прихватил с собой Радьку в помощь, Анна Аркадьевна увела с собой Загита. Супруги Данченко сами справились, а с Михаилом Андреевичем на первый этаж сходил за табуретками Миша Кузнецов. Наконец, мы все расселись за четырьмя столами. В гостиную не влезли, пришлось прихватить часть длинного коридора, поставив один из столов в нем. В тесноте, да не в обиде. Наши артисты спели вступительную песню и объявили первый тост, который доверили сказать мне, как хозяину. Попросил Галию встать рядом. «Новоселье – двойной праздник для нас с супругой», начал я. «Во-первых, это начало жизни в обновленной квартире, а во-вторых, мы очень рады видеть вас всех сегодня». Поднял я свой бокал, за нас, за вас и за дружбу. Сам люблю тех, кто говорит короткие тосты, и делаю все, чтобы и меня любили за это. Хотя, конечно, обычно напрягают длинные тосты, когда сидишь в компании, где много шапочных знакомых. Не так и весело смотреть по несколько минут на малознакомого человека, который всех напрягает поднятым бокалом и множеством пустых рассуждений про все вокруг, не замечая, как лица вокруг скучнеют с каждым словом. Хотя я не прав, еще менее весело смотреть на следующего такого же, вскочившего через минуту. Совсем другое дело, самые близкие родственники и закадычные друзья, каждое слово от которых приобретает особую, сакральную значимость. Но сам на всякий случай все равно, и в случайных компаниях, и в очень тесном кругу, тосты говорю самые короткие. С такой манерой точно не прогадаешь, и антипатии к себе лишнее не вызовешь. Начало положил, выпили, закусили, а дальше гости уже сами себя развлекали, говорили тосты, много было хорошего сказано в наш с Галией адрес, много шутили, смеялись. Потом сделали перерыв, мужчины вышли на лестницу курить. Витя Макаров с Костяном Брагиным включили радиолу и выбирали пластинки. Римма Собчан приехала в широком специфическом платье. Сомнений у меня уже никаких не осталось. «Ну что, вас можно поздравить?» Тихо спросил я Собчана, показав на нее глазами. «Какой срок-то уже?» «Да четвертый месяц только пошел», — улыбнулся он. «Это ей, просто, не терпится, вот и носит уже эти платья. Четвертый месяц, это когда вам рожать, в мае, блин, намаемся. Не настраивайся на плохое, все хорошо будет. У меня сестра тоже в мае рожала», — осекся я на полуслове, вспомнив, как нам всем тогда досталось. «Угу, я помню, помню», — многозначительно посмотрел он на меня с сарказмом во взгляде. «Москва, дом Ивлевых, квартира на шестом этаже». Оправившись от первого шока, Лина почувствовала боль на левом виске. Присмотревшись, она обнаружила, что у нее выдран клок волос и разрыдалась. Пока она не увидела в зеркале проплешину, боль ее не сильно беспокоила, а как увидела, боль резко усилилась. И стало очень страшно, что волосы не отрастут больше в этом месте. Наплакавшись над своей несчастной судьбой и розовой проплешиной на виске, Лина начала вспоминать произошедшее во дворе. А что там кричала эта женщина? Что Пашка всех их проклял? Всю ее семью? Боже мой! Застыла Лина с гримасой ужаса на лице. Он же и меня проклял. И правда, он же подсылал ко мне какую-то ведьму. Как ее там, Ляра, Дилера, уже и не вспомнить. Но женщина-то была точно близка с потусторонними силами и здорово тогда ее напугала. «Мамочки мои, это же после разговора с ней и начались все мои проблемы, и с Гришей, и с Мишей». И теперь вот, потрясенная страшным озарением, Лина боялась пошевелиться, лихорадочно соображая, что же ей теперь делать. «Надо завтра ехать к матери», — решила она. «Она точно знает какую-нибудь бабку в окрестных деревнях вокруг Быкова, которая сможет проклятие с меня снять». Улучив момент, познакомил Собчана с Иваном Алдониным. «Кстати, хитро прищурился Иван, а у меня сюрприз с раскопок. Пошли ко мне». «Ну, пошли», — заинтригованно переглянулись мы с Собчаном. «Смотрите, что мы раскопали», — достал он пачку фотографий. Мы сели с живейшим интересом их разглядывать. Крутили фотки и так, и сяк. Земля разбита на участки. Колышки, линейки. Ничего не поняли. «И что это?» — недоуменно глядя на него, спросил я. «Неразграбленный могильник», — счастливо улыбаясь, ответил Иван. «Мы только докопались». «Это хорошо, судя по твоему довольному лицу», — улыбнулся я. «И что там будет?» «Покойник», — как о само собой разумеющимся ответил наш археолог. «Здорово», — разочарованно произнес Собчан. «А ценное там что-то может быть?» «Ну, курган не очень большой», — ответил Иван. «Это, скорее всего, какой-нибудь военачальник. С ним могли его коня похоронить, оружие». «А с точки зрения науки», — спросил снова я, — «это открытие?» «Ну, рано говорить», — усмехнулся археолог. «Если мы обнаружим в его могиле топорики американских индейцев, то да, это будет не то что открытие, это будет сенсация». «Что за топорики?» — спросил я. «Томагавки, что ли?» «Нет, крохотные медные, их вместо монет использовали», — ответил Иван. «Но это из разряда несбыточных мечтаний о находке, что докажет торговые отношения между Европой и Америкой еще до Колумбовых времен». «Постой», — быстро посчитал я, — «так если это курган времен Ивана Грозного, то это же уже изрядно после Колумба. При Иване Грозном военноначальников уже на христианских кладбищах хоронили. Так что мы еще не знаем, может, этот курган к 9 веку принадлежит, а это за 6 веков до Колумба», — ответил Иван. «Вот тогда это будет невероятная находка». «Ясно», — сказал я. «Ну а если по-честному, то, скорее всего, найдем в могиле остатки оружия, металлические части сбруи, одежды», — вздохнул Иван, утратив свой задор. «Это не открытие, этого уже столько нашли, в каждом краеведческом музее целое ведро в запасниках найдется». «А кости куда денете?» — поинтересовался я. «Если необычное захоронение и скелет хорошо сохранился, то дальше им будут заниматься антропологи, а так, похороним, и все». «Это как?» — удивился Собчан. «Ну, соберем все кости в мешок и закопаем на местном кладбище в номерной могиле. Зачем? — спросил Сатчан. А куда их? В свою очередь удивился Иван. Это ж человек был. А изучать? — настаивал Сатчан. Слушай, ну, можно передать антропологам 3-4 скелета из большого захоронения, для понимания, какой национальности это были люди, что произошло, как они погибли и так далее. Но если их 150, если это, просто, погост, все изучать, это же не следственные действия, это научные изыскания. Ничего себе, обескураженно проговорил Сатчан, откуда у нас там 150. Ну, вдруг, битва была, воины пали, братская могила, попытался объяснить Иван, но не в этот раз, судя по размеру кургана, у нас будет один покойник. Ты знаешь, что, ты наши кости, в любом случае, сразу не хорони, попросил я. Мы найдем художника и попросим по черепу облик воссоздать, он нам картину нарисует с этим воином. Выставим в музей вместе с тем, что обнаружите в могиле, а потом уже останки захороним по-людски, конечно. Хорошая, кстати, мысль, кивнул Сатчан. Ну, ладно, пожал плечами Иван. Вот вы где, появился в дверях Гриша, мы вас потеряли. Ладно, мужики, пошли, хлопнул я себя по коленям и поднялся. Москва. Киевский вокзал. Оксану переполняли обида и разочарование. Купив обратный билет на поезд, проходящий через Святославль, Оксана устроилась в зале ожидания, приготовившись ждать около 5 часов до его отправления. Место смогла купить только в общий вагон. Сейчас сидеть, потом в поезде сидеть, раздраженно думала она, поезд ночью придет, пока до дома дойду, уже 2 часа ночи будет. Хорошо, хоть завтра воскресенье, на работу с утра пораньше не надо. И чего меня понесло в Москву? Сон вещий. А, ведь он и правда вещий. Если бы не он, я бы так и не узнала, что за гид уже замену мне нашел. Так бы и надеялась на что-то. Сон-то вещий. Просто, я неправильно его поняла. Лучше старость встречать в одиночестве, как моя мать, чем с таким лицемером. Еще даже развестись не успели, а у него уже новая жизнь началась. Интересно, а как там мать одна живет? Задумалась впервые за много лет Оксана. Рассорились, выгнала меня. А я же ее судьбу, теперь один в один повторяю. А вдруг, это она так живет сейчас, как мне приснилось? Поднимала меня одна, а я, потрясенная ужасной догадкой, Оксана решила как можно скорее съездить на родину и проведать мать. Москва, квартира Ивлевых. Наши старики, художники, артисты Данченко, Алираевы, Анна Аркадьевна с Загитом и Ирина Леонидовна засели в большой комнате за столами и пели песни. Яков Данченко принес гитару, а голоса у многих наших, заслушаешься. Что Никифоровна, что бабуля не хуже Иды пели. А кто помоложе, разделились по интересам. Галия, Ксюша, Инна, Римма, Сатчан и Маша засели в детской с малышами. А мы с парнями, Аишей, Женей Брагиной, Радькой и Аришкой ушли в дальнюю комнату, прихватив с собой стульев и закуски с выпивкой. Воспользовался моментом и перехватил Ахмада, когда он вышел покурить. «Ну, что вы решили с переездом?» – спросил я. «Искать мне вам работу, а сами мы, что, не найдем?» – спросил Ахмад, нахмурившись. «Найдете?» – тут же согласился я. «Но вам же для этого придется по предприятиям походить, время на это потратить». «Ничего, мы найдем на это время», – уверил меня отчим и похлопал по плечу. Мол, мы и сами еще что-то могем. Вопрос, ехать или не ехать, как я понимаю, уже не стоит, мысленно улыбнулся я. А что о помощи не просит, так тоже дело понятное. Уязвляет его мужскую гордость, сколько я всего для него сделал. Хочет доказать, что сам способен семейные вопросы решать. Ну что же, сильный, уверенный в себе муж для моей матери полностью в моих интересах. Он вернулся в большую комнату, а я вернулся к молодежи. Настроение у всех было отличное. Дети резвились, лазили по отцам и по всем, кто вовремя не спрятался. Николай смешил нас рассказами о приключениях в только что закончившемся рейсе. Гриша с Петром такое про службу рассказывали, что никакие анекдоты с этой былью не сравнятся. Смеялись так, что щеки устали. Только Мишка Кузнецов сидел в углу с мрачной физиономией. Что случилось? Попросил его со мной сходить на кухню, еще выпивки поднести, а то хорошо пошло под анекдоты, тем более, компания, в основном, мужская. «Миш, случилось что?» – спросил я прямо, когда мы остались одни. «На тебе лица нет». «Да, ерунда, просто». «Что просто?» «Рассказывай». «Помощь нужна?» «Да нет». «Чем тут поможешь?» «Влюбился, что ли, осенило меня, или с Наташкой поссорились, что-то разошлись мы с Наташкой, как в море корабли, развел он руками, она в одну сторону, а я в другую, чужие стали совсем, как разъехались по разным городам, но и с второй догадкой ты прав, влюбился, так, потерялся я в догадках, и что теперь, кто она, неважно, у нее есть парень, мне там ничего не светит, и насколько там все серьезно, свадьбу уже планируют, нет, насколько я знаю, пожал плечами Миша, слушай, ну, тогда, это не считается, что у нее есть парень, ну ходит себе за ручку, подумаешь, это все несерьезно и ничего не значит, пока девушка свободна, вполне можно бороться за ее внимание, ну, не знаю, ладно, пошли, подал я ему бутылку водки, а сам взял бутылку вина, водка мне, пока у меня прослушка стоит, строго противопоказано, нужно следить за тем, что говорю под запись, ничего, печень целее будет, вот напасть же у Мишки, только безответной любви ему и не хватало, нас встретили радостными возгласами и веселье закрутилось по второму кругу, соседи тоже душевно гуляли в большой комнате, первыми засобирались домой Жариковы, точнее, мама с Ахмадом предложили им отвезти их с детьми в Мытищи, а то им еще в деревню потом с бабушкой и Трофимом возвращаться, Никифоровна с Егорычем решили в Москве пока остаться, с Гришей и Радькой побыть, за Жариковыми засобирались домой сатчаны, я уж праздник тебе не стал работой портить, тихо сказал он, прощаясь, но ты про шинный завод не забыл, помню, развел я руками, мол, куда я денусь, потом Марата и Шу до дома провожать поехал, за ними Мишка попрощался и Витя с Машей, вскоре засобирались и Брагины, можно зайду завтра, разговор есть, спросил перед уходом Костян, конечно, о чем речь, ответил я ему, а сам подумал, что там за разговор такой, можно ли будет дома говорить, вдруг о помощи генерала Брагина речь зайдет, ну, если что, громко совру, что пес гулять просится и уведу Костина на улицу. Гриша с Николаем и Радькой перебрались в большую комнату, потом художники попрощались и ушли, а Лераевы вернулись и увезли бабушку с Трофимом, квартира постепенно пустела, в детской с Галией оставалась одна Ксюша, а ей еще домой ехать, до последнего чего-то тянуло, непонятно, на что рассчитывала, или наоборот, не выходила из детской, потому что не хотела с Иваном в одном помещении находиться. Мне все это не нравилось, потому что Галя вынуждена была с ней сидеть, а не с гостями. Несколько раз заглядывал к ним, но у них то сон на балконе, то кормление. У меня даже подозрение появилось, что Галя сама не хочет выходить, расстроилась из-за матери. Ну да, та такой скандал устроила прямо под нашими окнами. Наконец, и Ксюша уехала домой. Ирина Леонидовна организовала уборку стола, припахав и Ивана, и Загита с Анной Аркадьевной, и меня хотела, но у меня пес целый день в кабинете был заперт, извинился и повел его на улицу, Северная Италия, город Больцано.